Трое суток он не давал людям ни отдыха, ни сна. Днем все войско на глазах у шведов продолжало прежние осадные работы. Рыли шансы под пулями и ядрами, сколачивали лестницы. Ночью тайно, не зажигая огней, впрягали быков в пушки и мортиры и везли их на новые места, на край болота и через плавучий мост за реку. Укрывали батареи за фашинами и валами. Едва солнце показалось над лесом, осветились худые кровли на южной стене, выступили над болотным туманом каменные зубцы на башне русских ворот, и в городе в утренней тишине засинели печные дымы. 60 ломовых пушек и тяжелых мортир сотрясли землю и небо, двухпудовые ядра, фитильные бомбы с шипением пронеслись через болото, загрохотали батареи за рекой. Под прикрытием порохового дыма гренадеры полка Ивана Житка побежали со связками хвороста гатить болото. Петр Алексеевич был на южной батарее. Кричать, учить, сердиться ему не пришлось. Едва успевал вертеть головой, глядя на пушкарей, да приговаривал: «Ай, лю-лю, ай, лю-лю!» Едва только человеку скоро прочесть «Отче наш», стволы уже прочищены банниками, вложены картузы с порохом, вбиты ядра, подсыпана затравка, наведен прицел. «Всеми батареями!» — кричал, выпучивая налитые кровью глаза, низенький полковник Нечаев, с которого первым залпом сорвало шляпу и парик. «Дистанция старая! Приложь фитиль! Огонь!» Командиры батареи раскатисто повторяли за ним: «Огонь!» Было видно, как ударяли ядра, валились башенные зубцы. Задымила, запылала кровля на стене. Подожженные бомбами начали гореть городские домишки. На островерхих кирках затренькали колокола, шведские солдаты в куцах серых мундирах выбежали из ворот, шарахаясь от разрывов, начали копать куртину, тащили бревна, бочки, мешки. Все же до конца дня воротная башня и стена стояли крепко. Петр Алексеевич приказал пододвинуть батареи ближе. 6 дней длилась огненная потеха. Гренадеры Ивана Житка по колено, по пояс в болоте гатили трясину, прикрываясь от неприятельских бомб и пуль переносными фашинами в виде корзин с землей. Убитые тут же и тонули, раненых вытаскивали на плечах. Шведы поняли грозную опасность, перетащили сюда часть пушек с других башен и с каждым днем усиливали огонь. Город заволокло дымом. Сквозь летучие пороховые облака жгло красноватое солнце. Петр Алексеевич не уходил с батареи. От пороха был черен, не умывался. Ел на ходу, что придется. Сам раздавал водку пушкарям. Спать ложился на часок под пушечный грохот поблизости под артиллерийской телегой. Инженера Коберта он отослал в большой обоз за то, что хотя и ученый был мужик, но зело смирный. «А смирных нам здесь не надо».